Личностный аспект. Совместные занятия христианских и еврейских ученых. Новое отношение христиан к еврейскому наследию, естественно, повлекло за собой и новые формы общения между евреями и христианами. На них сказались особенности того времени. Они не всегда проистекали из интереса к иудаизму и его литературе. Христиане, нуждавшиеся в подобного рода знаниях, прибегали к помощи еврейских учителей, которые руководили ими в изучении иврита и еврейской литературы, обычно абсолютно чуждые для учеников. Часто, как мы уже говорили, они надеялись, что еврейский наставник рано или поздно перейдет в христианство. Порой так и случалось. Вряд ли такие обращения были следствием внешнего давления. Скорее, они объяснялись внутренними еврейскими проблемами, побуждавшими евреев искать дружбы христианских ученых. В контексте тогдашней гебраистики подобные выкресты могли и впредь заниматься теми же еврейскими текстами и после своего обращения в христианство. Иногда стремление обратить наставника в христианство было следствием почтения, которое питал к нему ученик. Объясните, почему именно уважение к учителю способствовало тому, что ученики и христиане стремились привести в лоно церкви своих еврейских учителей? Совместные занятия евреев и христиан содействовали более глубокому и широкому взаимному знакомству, чем когда-либо в прошлом. Евреи преподавали иврит, еврейскую литературу, переводили тексты, доставали и одалживали книги. Так, наряду с группой учащихся христиан появилась группа евреев, принимавших участие в описанном процессе. Иногда христианские гуманисты предпочитали учителей выкрестов, но в большинстве случаев тем не хватало знаний. К тому же выкресты вызывали неприязнь и у евреев. Вместе с тем среди выкрестов встречались и выдающиеся гебраисты, способствовавшие взаимопониманию между культурами. Одним из них был Павел Рициус, еврей, родившийся в Германии в конце XV века, крестившийся в Италии в 1505 году и ставший профессором философии и медицины. Рициус принадлежал к числу основателей научной иудаики. Он издавал переводы каббалистических текстов и был одним из зачинателей христианской каббалы. Он переводил также и мусульманские сочинения. Не все еврейские учителя, преподававшие гебраистам, славились ученостью в самой еврейской среде. Многие из них были врачами и ростовщиками, которые по роду занятий поддерживали постоянные контакты со своими христианскими соседями. Обучая их ивриту, они руководствовались экономическими соображениями, либо просто стремились расширить свои связи за пределами общины. Но были и другие учителя, занимавшие видное место в еврейской культурной жизни. Пико, как мы помним, учился у Элии дель Медиго, а вслед за тем у Йоханана Алемано. Рейхлин у Авадии Сфорна, врача и педагога, влиятельного комментатора Библии. Среди тех, кто знакомил христианский мир с еврейской мудростью, выделяется фигура уже упомянутого Элии Бахура, он же Элиау бен Ашер Халеви Ашкенази, известный в христианском мире как Элия Левита. Элия Бахур был учителем нескольких гебраистов в Италии и в Германии. Когда король Франциск I, годы правления 1515-1547, решил открыть кафедру иврита в Парижском университете, он вознамерился назначить Бахура ее первым профессором. Но Бахур отказался, так как не хотел оказаться единственным евреем во Франции, стране, где евреям проживать запрещалось. Его влияние на христианскую гебраистику не ограничивалось личными контактами. Его сочинения по грамматике, переведенные на латынь, служили популярным учебным пособием. Какими мотивами, на ваш взгляд, руководствовались еврейские интеллектуалы, бравшиеся обучать христиан? Если рассматривать гебраистику в отрыве от других процессов той эпохи, она может показаться однонаправленным движением еврейских идей от иудаизма к воспринимающему и адаптирующему их христианству. При этом многие христиане стремились как можно быстрее освободиться от потребностей в еврейских учителях. Рейхлин считал, что следует создать пособие для самостоятельного изучения иврита без наставников. И в самом деле нужда в еврейских учителях слабела с увеличением числа гебраистов и развитием гебраистики. Библиотеки по иудаике создавались по всей Европе, и христианский интеллектуал не нуждался больше в помощи евреев для доступа к этим книгам. Со всех точек зрения зависимость христианского ученика от еврейского учителя все уменьшалось. Однако становление гебраистики во многом зависело от готовности евреев откликнуться на запросы христиан. Для налаженной системы обучения помимо ученика необходим был учитель, говорящий с ним на одном языке, с близким культурным уровнем и, по крайней мере, имеющий представление о том, почему ученик обратился к нему за помощью. Почему вообще появились такие учителя? Как показывают исследования, еврейское творчество в эпоху Ренессанса и позднее, главным образом в Италии, во многом отличали те же черты, что и гуманистическую гебраистику. В итальянских городах между евреями и их христианскими соседями существовала известная культурная близость. Городские еврейские общины были небольшими, их окружали разные этнические группы, что тоже способствовало культурному сближению. Итак, веяния Ренессанса ощущались также и в еврейских кварталах Италии. Их обитатели занимались теми же вопросами, что и христианские гуманисты, руководствуясь сходным подходом к тексту и к языку. Ведь задолго до того еврейские ученые постигали чужую мудрость, что побуждало их вступать в общение с христианским миром. Термин «чужая мудрость» – «хохма хицунит» – в еврейском мире используется для обозначения познаний, пришедших из нееврейского источника, таких как философия и семь искусств. Отношение евреев к чужой мудрости в средние века будет рассматриваться в седьмой части. У христиан они доставали интересующие их книги и, вероятно, учили у них языки. Многие книги находили еврейских читателей при содействии христиан, наподобие того, как еврейские книги переходили от евреев к христианам. Представители каждого из вероисповеданий стремились подкрепить его при помощи чужой литературы, религии и древней мудрости. Эти тенденции весьма усилились с началом Ренессанса. Историю евреев Италии в эту эпоху невозможно понять вне идейного контекста. Роувен Бонфиль так рисует образ ученого-раввина Иуды по прозвищу Мессир Леон, одного из самых ярких представителей тогдашнего итальянского еврейства. В нем сочеталось новое и старое. Мысль революционного поколения отразилась в его сознании и речи, как и неразрывная связь с тем миром, из которого это поколение стремилось вырваться. Его личность отразила конфронтацию между мыслью иудаизма, верой традиции отцов и мыслью, произрастающей на чужих пажитях. В запах ее опьяняет, а красота завораживает и соблазняет». В нем отразилась и творческая встреча гордой еврейской культуры с культурой других народов, пленительной и плодотворной. В нем есть и дерзость раввина и вождя, которого почитали монархи, и гордыня которого возбудила разногласия среди его соплеменников. Какие характерные ренессансные черты находит Бонфиль в образе мессир Леона? Иуда Мессир Леон, живший во второй половине XV века, был человеком широко образованным как в еврейском, так и в европейском смысле слова. Он был знаком в оригинале с классической латинской литературой и в переводах с литературой греческой и арабской. Почетный титул «Мессера» даровали ему христианские власти. С 50-х по 70-е годы XV века он был раввином Ешивы, Талмудической академии в Мантуе, затем жил и в других городах Италии, а в Неаполе вновь возглавил Ешиву. Он написал множество сочинений, включая работы по философии и грамматике, религиозные гимны, пиюты, комментарии на священное писание и книги по медицине. Во многих отношениях Иуда Мессир Леон сохранял связь со Средневековьем, но при этом он является ярким представителем духа Ренессанса в еврейском мире. Его книга «Нофет Цуфим. Сотовый мед» основана на сочинении «Риторика ад Ерениум», приписываемом Цицерону, и на трудах Аристотеля. Он отстаивал чистоту языка как основу человеческого совершенства, и здесь Иуда Мессир Леон сходится с главной установкой гуманистической культуры, хотя в отличие от нее сам этот взгляд он возводил к еврейской традиции, что позволяло ему безболезненно сочетать сильное тяготение к нееврейской литературе с религиозным самосознанием. Иуда Мессир Леон является ярким представителем той культуры, в которой жили многие итальянские евреи. По своей одежде и образу жизни евреи Италии были во всех отношениях детьми своего времени. Их литературное и художественное творчество было ответвлением окружающей культуры и строилось на принципах, общих для той эпохи. Контакты евреев и христиан на почве культурных интересов начались, как сказано выше, задолго до распространения гебраистики. Евреи были преподавателями и переводчиками арабских трактатов по философии. Они тянулись к сочинениям классических авторов, одновременно проявляя интерес к христианскому миру и его культуре. Так возникали знакомства и устанавливались личные отношения. Следует ли объяснять этот интерес воздействием на евреев со стороны христианского большинства? Мы предпочитаем воздержаться от терминов влияния, подражания, говоря о связи культуры европейских евреев и окружающего их большинства. Еврейская община была одной из частей этого сложного гетерогенного общества. Подобно тому, как гуманисты не считали обращение к классической литературе несовместимым со своей христианской самоидентификацией, так и итальянские евреи не видели противоречия между тяготением к культурным ценностям окружающего общества и своей верностью иудаизму. Культурная близость не стерла принципиальное различие между религиями. Напротив, эта близость только выявила всю глубину расхождений. Взаимоотношения между конфессиями всегда омрачались взаимным напряжением. Но если гуманизм обновил взгляды христианских интеллектуалов на изучение Священного Писания, то он сместил акценты и в ученой деятельности в еврейских общинах. Изучение Торы стало лишь частью интеллектуального мира евреев Италии. Но и в этой сфере произошли перемены. Теперь, помимо изучения Талмуда и раввинистической литературы, видное место уделялось грамматике и изучению самой Торы. Одним из знамений времени было внимание, уделявшееся ивриту как основе для правильного понимания Писания. Колонимус бен Колонимус писал своему сыну: «Сын мой, не отступай от чтения грамматической премудрости и изучения ее, ибо она есть начало всякой мудрости и основа всякой науки, и тот, кто отвергнет ее, не избегнет посрамления и ошибки в своих речах и писаниях». Колонимнус бен Колонимнус был странствующим мудрецом, писателем и переводчиком. Он родился в Арле, в родовитой семье, в которой передавался из поколения в поколение древний провансальский титул «Наси» – «князь». Переводил с арабского на иврит труды по медицине и математике. В самой известной его книге «Эвен Бохан. Пробный камень» приведены моральные наставления и притчи, отражающие общественную, культурную и религиозную жизнь евреев Южной Франции. Некоторое время по приглашению короля Роберта Анжуйского жил в Неаполе, переводя книги с арабского на латынь. В какой степени эти слова соответствуют гуманистическому мировоззрению? Постарайтесь предположить, какие следствия могли вытекать из такого подхода. Упор на изучение языка потребовал воспроизведения имевшихся книг по грамматике, например, сочинений Радака, и составления новых грамматических пособий и словарей. В своей книге «Шильтей Геборим. Щиты богатырей» Авраам Миша Арарье излагает историю иврита и еврейской письменности. Шмуэль бен Авраам из Урбино создал словарь синонимов под названием «Огель Могет» – «Скиния собрания». Врач Давид де Фумис составил ивритско-латинско-итальянский словарь. Этот перечень можно расширить. Особое значение имели грамматические работы Элии бен Ашера Ашкенази, он же Элиау Бахур, упомянутый выше. Итак, перед нами интересный феномен. Гуманизм побудил и христиан, и евреев обратиться к грамматике иврита, особенно после изобретения книгопечатания, способствовавшего широкому распространению книг. В обеих общинах основательные занятия ивритом были ответом на запросы эпохи. В обеих сложились группы интеллектуалов, разрабатывавших близкие темы на сходных основаниях. Общие интересы подготовили почву для диалога и сотрудничества без ущерба для чьих-либо религиозных принципов. Наставляя христианских гебраистов и открывая им путь к сокровищам иудаизма, евреи не ограничивались вспомогательной ролью. Контакт с христианским миром подтолкнул их к формированию нового мировоззрения. Именно благодаря Ренессансу такие контакты сделались возможными. Как мы уже видели, Элия дель Мендиго и Пико занимались сходными вопросами. Йоханан Альмано, учитель Пико в области Каббалы, был приверженцем той же платонической философии, что и его знаменитый ученик. Альмано даже утверждал, будто Платон учился у пророков. А отсюда следовало, что платонизм не только не противоречит еврейской традиции, но и может углубить ее. Сходные представления руководили христианами, строившими свое новое мировоззрение на основе древней философии, а впоследствии на основе еврейской литературы. В конце концов, позиции еврейских и христианских интеллектуалов остались различными, но их сближало сходство методов и общность предпосылок. Моше Идель, изучавший идеи Алемана и его связь с Пико, писал: «Алемана использовал магические и астрологические идеи, имевшие место в еврейско-арабской традиции, чтобы дать Каббале новое толкование. Это толкование диктовалось атмосферой, господствовавшей тогда во Флоренции, атмосферой, побудившей и Пико прийти к подобному толкованию. Мне кажется, что влияние представителей итальянского Ренессанса пробудило интерес Алемана к неоплатонической литературе и к ее использованию для нового понимания Каббалы». Альманна был наставником Пико, но благодаря общению с учеником стал активным участником культурного процесса. Однажды Пико спросил его, не знает ли он какого-нибудь комментария к «Песне песней», которому мог бы его обучить. Альманна ответил, что подобного текста не знает, но сам он еще в молодости начал было составлять такой комментарий. Ученик загорелся и убедил учителя продолжить и закончить этот труд. В итоге появилась книга Йоханана Альманна «Хешек Шломо», «Чего желал Соломон». Комментарии основаны на каббалистическом мировоззрении автора. Так сочинение, укорененное в еврейской традиции, возникло по побуждению христианства.